Всадник ехал по дороге так быстро, как только мог. Конь его явно соскучился по бегу и скакал очень бодро. Из-под громко стучащих копыт вылетала земля, превращаясь в облако пыли за скакуном. Но наездник ехал с мрачным лицом. Даже по профилю можно заметить, как сильно он спешит. Альберик жилет. Прямо за ним на том же коне сидел Леонардо. Конечно, это означало, что скакуну приходилось нести двоих. Но Леонардо легкий, и при этом и снаряжение на коне одно лишь седло. Для военного коня, тренированного скакать в бронированной попоне, такого веса даже мало. Они бежали по землям герцога Гавани. Променяв Эйприл на любимого скакуна, Альберик, пользуясь своим именем и полномочиями агентства Климан, проносился сквозь все пограничные заставы и двигался в сторону Кадвала, столицы королевства Вимарк. Он собирался попробовать выйти на связь с летающей крепостью Стратос, вернее с тем отрядом, что передвигался на ней и шел уничтожать герцога Гавани. Отряд, находящийся на задании, принимает сообщения лишь по магическим каналам от заранее оговоренных источников. Кроме того, в отсутствие Зиты отряд Жилетта остался лишь с одним магом – Матеусом. Но тот находился позади, чтобы попытаться выйти на связь с Виви и Зитой. Поэтому Альберик решил поехать сам и обратиться к штурмовому отряду лично. Конечно же, забраться на саму крепость Стратос он бы никак не смог. Однако у крепости обязательно должен быть отряд сопровождения, идущий по земле. А вот выйти на связь с ними Альберик вполне мог. И поскольку отряд сопровождения должен координировать свои действия с крепостью, у них обязательно должен быть способ связываться с ней. Но... «Господин Жилет!» Звериные уши Леонардо дернулись, и он предупредил своего командира. Затем он указал пальцем в сторону, и Альберик, следуя указаниям, обогнул придорожную рощу. «Это они?» – обронил он, прищуриваясь. Стратос они засекли уже давно. По размеру он почти не отличался от Саары. И это понятно. Саара была первой крепостью, построенной по проекту. И сразу после ее возведения вторую крепость, Стратос, начали строить точно таким же образом. Неудивительно, что крепости походили друг на друга, как две капли воды. Единственное заметное отличие, собственно, в названии, крупными буквами, написанном на стене крепости. А сейчас Альберик и Леонардо наконец-то смогли обнаружить ее отряд сопровождения. Отряд довольно внушительный. Свыше сотни крупных машин, вдвое больше повозок и никак не меньше 1000 всадников. В нем наверняка как минимум 5000 человек. И это лишь отряд сопровождения. Пехотинцев не видно, но наверняка потому, что они едут на машинах и повозках. Для того, чтобы поспевать за летающей крепостью, нужно двигаться достаточно быстро. «Я прошу внимания отряда, отправленного уничтожить герцога Гавани!» – воскликнул Альберик, продолжая гнать коня. «Я Альберик Жилет, рыцарь Вимарка и оперативник агентства Климан. Повторяю, я Альберик Жилет, рыцарь Вимарка и оперативник агентства Климан». Если первым делом не представиться, встреча с этим отрядом может закончиться плачевно. В конце концов, его задача – подавление бунта. Очень вероятно, что ими движет сильное негодование. Но главное, они легко могут воспринять помеху как засаду или встречный удар. Да что там. Как только дозорные на крышах передовых бронированных машин заметили Альберика и Леонардо, так сразу схватились за арбалеты. Возможно, притаившиеся внутри машин и повозок маги уже начали зачитывать заклинания. «У меня важная информация касательно герцога Гавани, которого вы собираетесь уничтожить. Я хочу переговорить с вашим командиром!» Альберик и Леонардо специально выбрали максимально открытую дорогу и приближались к отряду сопровождения под прицелом арбалетов. Когда отряд понял, что перед ними не враг, головная машина остановилась. Одновременно дозорный на крыше обернулся и скомандовал остановку. Наверняка сидящий в головной машине маг вместе с этим передал на Стратос сообщение о том, что Альберик вынудил отряд сопровождения остановиться. Похоже, сработали слова «рыцарь Вимарка». Рыцарь, пусть и не крупная, но все же знать. И обычный солдат не может просто взять и проигнорировать его приказ. Впрочем, «Я желаю говорить с вашим командиром», повторил Альберик, продолжая приближаться. Дозорные опустили арбалеты, но из рук не выпустили. «Скажи, Альберик, что-то не то», например, попытаясь вести переговоры с позиции союзника герцога Гавани, как они немедленно атаковали бы его. Встреча произошла на территории герцога Гавани, и отряд уже готов вступить в битву в любой момент. «Стой, где стоишь!» Послышался возглас из-за головной машины, и вслед за ним из-за нее выехал всадник. Доспех, прочее снаряжение и копье в руках сразу выдавали рыцаря. Видимо, это командир авангарда отряда сопровождения. «Я Теобард Зетра, рыцарь Вимарка, командир первого передового отряда уничтожения герцога Гавани». Открыв забрало шлема, рыцарь по имени Теобард поклонился. Внешность сразу указывала на мужчину зрелого возраста. Он явно куда старше Альберика и, скорее всего, успел поучаствовать в войне. Теобард внимательно посмотрел на Альберика, а затем спросил. «Это вы представились жилетом?» «Да», — ответил Альберик, спешиваясь вместе с Леонардо. «Королевство Вимарк славится своей армией. Рыцарей у него много. Нет ничего удивительного в том, что два рыцаря, два знатных человека, до своей встречи ничего не знали друг о друге». «Вы также представились оперативником агентства Климан?» «Да, у меня есть важная информация о герцоге». «Каким образом это дело относится к послевоенному восстановлению?» — перебил Теобард фразу Альберика. Альберика на мгновение разозлило то, что его собеседник даже не дал ему договорить. Но хоть они оба и рыцари, Теобард все же старше. Да и упреки в невежестве ни к чему не приведут. Поэтому Альберик подавил свое недовольство и продолжил. «В широком смысле под послевоенное восстановление попадают и действия по предотвращению повторной войны. Перед тем, как решать проблему военным вмешательством, следует собрать как можно больше информации, чтобы сократить потенциальный ущерб. А также попытаться уладить проблему мирным...» «Смешно!» — вновь оборвал Альберика Теобард. «Эта операция санкционирована Советом Семи Восточных Стран и одобрена Его Величеством. Ваше мнение здесь ни на что не влияет». «Нет, но...» «Кроме того, это не более чем операция по усмирению взбунтовавшегося феодала, а не война между государствами». «С дороги!» Никак не ухватиться. Похоже, упоминание агентства Климан сработало против Альберика. Многие среди так называемых «настоящих рыцарей» и просто военных людей недолюбливали международную организацию Климан. Эти воины гордились тем, что сражаются ради своего господина, и для них рыцарь, работающий на организацию, а не на короля или страну, казался посмешищем. Возможно, Теобард сам себя относил к настоящим рыцарям. Конечно, Альберик и сам понимал, в каком положении находится. В обычных условиях он бы уже понял, что здесь ничего не добьется, и отступил бы. Но... «Мои подчиненные находятся внутри летающей крепости и заняты разведкой», — сказал Альберик, приближаясь к Теобарду. «Господин Жилет, вы понимаете, что единожды попав в летающую крепость, покинуть ее очень трудно», — продолжил Альберик, проигнорировав обеспокоенного Леонардо. «Я хочу попросить вас отложить атаку. Как минимум, дайте моим подчиненным время сбежать из...» «Это еще смешнее», — отмахнулся Теобард от просьбы Альберика. «Вы просите остановить армию целого королевства просто потому, что вам дороги жизни пары шпионов? Может, вы еще предложите армии не вступать в битвы, не исключив опасность для жизни?» Ответ так ошарашил Альберика, что он потерял дар речи. Естественно, его ошарашила вовсе не правота собеседника. Да что там, на этот вопрос и вовсе нет правильных и ошибочных ответов. Его поразила глубокая, фундаментальная разница в их суждениях. Это война. Конечно, люди умирают. Конечно, подчиненные расходуются. Понятно, что для человека, прожившего большую часть жизни в условиях войны, слова Альберика могут показаться наивным вздором. Но все же... Я повторюсь. Рыцарь Теобард прищурился. Ваше мнение здесь ни на что не влияет. Мы получили прямой приказ Его Величества устранить все помехи и как можно быстрее уничтожить герцога Гавани и всех, кто его поддерживает. Если вы продолжите мешать нам, мы будем вынуждены устранить вас, как не подчинившихся приказу Его Величества. Господин Жилет! Альберик чуть не набросился на Теобарда, но Леонардо одернул его за рукав. И, глядя на них, «Прочь с дороги, рыцарь Альберик Жилет!» строго приказал Теобард.